Задание. Оцените суждение. Целью разрешения конфликта является некоторое бесконфликтное состояние, где люди взаимодействуют в полной гармонии. Решение. При разрешении конфликта осознается тщетность усилий полного разрешения конфликта. Нет бесконфликтного состояния, поэтому рациональнее направить исследования и усилия на управление конфликтами. Каковы наиболее рациональные формы поведения людей в конфликтной ситуации? При каких условиях продуктивность разрешения конфликтов повышается? Каким образом можно стимулировать продуктивное поведение людей в конфликте?